молитвы при злокачественных опухолях, Божией Матери, пред ее иконою Всецарица. Молитва. О пречистая Богоматерь Всецарице, услыши многоболезненное воздыхание наше пречудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенную, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих, як уже птица крилома покрывает птенцы своя, так и ты ныне, присно живосущий, покры нас многоцелебным твоим амофором, терпением и ослабою явися, таму и где же надежда исчезает, несумненною надеждою буди, таму и где же лютые скорби превознемогают, таму и где же мрак отчаяния в души вселися, да воссияет неизреченный свет божества, малодушных утеши, немощные укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящие люди Твоя, о всемилостивая Царице, ум и руки врачующих нас благослови, да послужит орудием всемощного врача Христа, спаса нашего. Як уже вейти, сущий с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице, простри руцы Твои, исполненные исцеления и врачбы, радости скорбящих, в печалях утешение, да чудотворную помощь, скоро получив, прославляем живоначальную нераздельную Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Образом радостотворным, честные всецарицы, желанием теплым, взыскающих благодати Твоя, спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякие напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему, взыскающее присно.